Доблестных вояк, к сожалению, ждала такая же участь, не замечая пуль и гранат, которые просто не успевали взрываться. В том месте, где находилась троица, они невероятно быстро и слаженно зачистили все помещения, убивая всех без исключения. Виден был просто огромный опыт подобной работы в прошлом и отличную координацию людей. Двое в белом, не спеша прошлись по месту побоища и, проверив целостность двери, ведущей в пещеру, вернулись во двор. Видимо, имели на этот счет какие-то особые инструкции. Это настоящие профессионалы, три сильных мага-стихийника и два мага поддержки, пока неизвестной силы, они ни разу себя не проявили, не могу ничего сказать об уровне их силы, пользуются вуалью силы, скрывая свой потенциал. Очень распространенная практика среди наемников. Наверное, за найм такой группы Иоанн отдал не меньше пары миллиона тим. Но планов наших это не меняет, действуем, как договорились, пути отхода предусмотрены. Алекс, как только маги появятся, получай контроль над Атласом. Мы с Митрой вошли в зал управления и стали ждать сигнала от Дона. Буквально через несколько минут, я получил его и изображение портала, который возник на соседней вершине. Это маг, получив условный сигнал, доложил, что видит группу неизвестных, и положил амулет рядом с собой. Я тут же отдал Атласу запрос на авторизацию, и получил статус Атланта этого Атласа. В спешном порядке начал возводить нужные ловушки внутри пещеры, создавать короткие портальные площадки для Дона и Миран, и внимательно следить за развитием ситуации. Через минуту на горе раздался взрыв. Это маг, которого обработал Дон, взял амулет, на который был привязан портал, и подорвал себя и амулет гранатой, вместе с этим уничтожив и привязку к порталу. В ближайшие несколько минут и может и больше, порталы в той области строить будет невозможно. Ожидание затягивалось. Прошло уже 20 минут. А никаких действий не происходило. Тройка магов начала радиальными кругами прочесывать местность, прикинув, сколько времени им понадобится, чтобы нас найти, и оценив его не менее чем в 10 часов, мы поняли, что немного переиграли сами себя. За этот промежуток времени они точно успеют восстановить портальную связь, если, например, просто построят портал туда, откуда прибыли. Я решил, что за это время пройду инициацию. Спустя 2 часа, маги все еще нас искали, а я вместе с Доном занялся совершенствованием ловушек. Если противник дает нам время подготовиться, грех этим не воспользоваться. 10-й атлас не дал мне каких-то особых умений или дополнительных плюшек, кроме контроля над текущей областью и увеличения количества разумных, которым я мог предоставить прямую подпитку от силы атласа. Когда нас нашли, все ловушки были уже готовы, и мы с нетерпением ждали гостей. Нашим основным преимуществом был Атлас. Достаточно было заманить врагов на территорию, напрямую управляемую Атласом, и победа была практически обеспечена. Мы немного видоизменили ловушки, исходя из тех данных, что имели, решили максимально разделить противников и давить их по одному. Трое магов, обнаружив пещеру, на некоторое время остались у входа. О том, что мы их ждем, они наверняка догадывались. Придя к какому-то решению, они укутались в щиты, дав достаточно мощную засветку, там были и физические, и кинетические, и магические щиты, несколько индивидуальных и групповых. У них очень хорошая подготовка, сказал Дон. Если бы я вышел против одного из них один на один, не уверен, что победил бы, а против троицы у меня нет и шанса. Отлично скомбинированные щиты, дают очень серьезную защиту против любой атаки, поддерживаются несколькими магами сразу, очень устойчивая система. Если они так же хороши в остальном, это страшные противники. Но мы ведь их задавим, с Атласом, безусловно, у него магическая энергия не заканчивается, доработает он не заклятиями, а на уровне инфомаги. Тем временем тройка магов прошла примерно 100 метров вглубь пещеры, и вышла в первый грот, в котором мы подготовили ловушку. Стена за троицей сразу сомкнулась, а выхода из зала не было уже давно. Я максимально быстро вырастил из пола каменную стену, так чтобы разделить группу, но они, мгновенно поняв, в чем подвох, перегруппировались, показав просто чудеса акробатики, и работая явно под немалым ускорением. Кроме того, они постоянно разрушали новые стены, отвоевывая место для маневра. В какой-то момент, переместившись к месту, где раньше был вход в грот, они сделали очень мощный удар, буквально испарив несколько метров стены. Тщетно, там было уже больше 30 метров сплошного камня. Проделанная ими каверна начала быстро затягиваться, обнуляя их успех. Я понял, что поймать их быстро не получится, и просто начал наращивать толщину всех стен, уменьшая объем грота. Маги, поняв, что их зажимают, собрались в центре, и пока двое отбивались от моих атак, третий плел какое-то сложное заклинание. Блокирована попытка создания портала, создание исходящего портала отменено, сообщил мне Атлас. Поняв, что ничего не получается, маг сделал еще какое-то действие, и буквально через несколько секунд я получил сразу два сообщения. Зафиксирован всплеск магической энергии высшего порядка, энергия 112 тим, создание портала разумным существом, это пришло от кольца, и координаты засветки совпадали с местоположением, куда прибыли маги, и должны были оставаться те двое в белом. Блокирована попытка создания портала, создание входящего портала отменено, сообщил мне Атлас. Через пару секунд сообщения повторились, еще через 10 сообщения повторились, но количество энергии, которое вбухали в портал, было больше 1000 тим. На миг даже появилась маленькая точка, сверкнувшая, и тут же исчезнувшая. Блокирована попытка входящего портала, создание портала отменено. В этот раз телепортироваться пытались к входу в пещеру. Таких сообщений поступило еще 3, каждый раз точка была дальше от входа, пока, наконец, портал не был создан, примерно в полукилометре от входа в пещеру. Алекс, перемещай их глубже в пещеру, создай сразу зал с малыми габаритами, и телепортируй их в него. Сейчас они слишком сконцентрированы на борьбе с камнем, вряд ли успеют противиться телепортации. А подальше от этих двоих их нужно убрать. Найдя точку на глубине в километр, я начал создавать там небольшой каменный мешок. Блокирована попытка артефактной телепортации. Снова сообщил мне Атлас. Видимо, пошли уже крайние меры, это артефакт последнего шанса. Телепортирует разломившего в заранее привязанную точку. Очень дорогая, но одноразовая штука. Зато может утащить мага в безопасное место, даже если он вообще не может колдовать. И что немаловажно, делает это мгновенно. Насколько я помню, 1400 тим стоит. Закончив создание небольшой темницы, я создал под сгрудившимися магами портальную площадку и активировал ее. Попыток сопротивления телепортации не было. Переместив их в надежное место, из которого они не смогут сбежать, я дал команду Атласу постоянно давить на них, чтобы они расходовали как можно больше энергии, поддерживая щиты. Как только они истощат свой резерв, с ними можно будет поговорить, а лучше сразу зомбировать. Николас и Мартин, братья-магистры, задание было сложным, немного кто вообще берется за подобные заказы, но длинная жизнь скучна и требует разнообразия, да и учеников нужно натаскивать на настоящих противниках, а кто как не Атлант, является самым, что ни на есть сложным противником. Николас вообще Атлантов не любил, хоть это и была неотъемлемая часть мира. Без них было невозможно делать межмировую торговлю и обмен знаниями, но он считал их выскочками и везунчиками. Разумные, получившие силу, только благодаря удаче, и не приложившие к этому десятки лет упорного труда, всего лишь, вовремя зайдя в пещеру, получали полностью безопасную инициацию, огромную силу, и власть над межмировыми порталами. Он и его брат добились всего сами и уже более 400 лет были магистрами. Они были одной из лучших команд наемных убийц мира Клевиса и около сотни лет назад перебрались в мир Перекрестка, беря заказы и там. Заказы на атлантов не то чтобы были редкостью, не все атланты были хорошими магами, еще меньшее их количество было хорошими политиками и управленцами. Ведь Атлас не устраивал собеседований, а просто принимал любого, на ком нет метки убийцы Атланта. Они с братом с удовольствием брали заказы на убийство атлантов, на их счету таких уже было 19. Этот заказ был 20-м, юбилейным, и возможно самым сложным. Обычно атланты редко отличались опытом и умением, по крайней мере, те, которых заказывали ему. Они пытались утвердить свою власть, раскидываясь энергией направо и налево. Трое из заказанных ему умерли вообще в борделе, в обнимку со шлюхой. Абсолютно безбашенные и разумные. Сила не значит власть, ей нужно уметь распоряжаться. Атласы существуют столько, сколько существует мир, и все точно знают, как нужно бороться с атлантами, не соответствующими своему статусу. Атланты не бессмертны, отруби такому голову, и он умрет, а меткой больше, меткой меньше, для него не имеет значения. Нередко бывает, что заказчиком на убийство атланта, бывает другой атлант. Такой риск всегда дороже. Иоанн, атлант одного из захолустных мирков, почти полностью прервавшего свои контакты с миром Перекрестка, нанял его, чтобы убить конкурента. Слишком уж вертким тот оказался, и смог обставить его на его же поле. Иоанн каким-то хитрым способом монополизировал магию, и теперь был единственным и неповторимым. Местный царек. Он нанимал меня на убийство Атланта, захватившего уже 5 атласов, и это было беспрецедентно. За Атланта мы обычно берем не менее 200 миллионов тим. В нашей команде 2 магистра, я и мой брат, а также еще 12 магов, наши ученики. За этот заказ мы назначили 1 миллиард тим, по 200 миллионов за каждый атлас, и он согласился, половину отдав сразу, но с одним ограничением, с ним пойдет не более 5 разумных. Он не может открыть портал, только индивидуальный, слабосильный царек, выделяющийся только на фоне немагов. Прибыв в его мир, я сначала порадовался удаче, Атлант точно не маг, и научиться ему негде. Здесь вообще магию сказкой считали. Но вот уровень развития техники меня просто поразил, как такое можно достичь, не используя половины мира. Я видел несколько техномагических цивилизаций, но у них есть свои ограничения. Кажущаяся простота обернулась невероятной сложностью. Этот Атлант никак не заявлял о себе, никаким образом не проявлял себя, а так называемый Орден Равновесия настолько деградировал, что не имел ни одного боевого мага. Они даже против немагов бои проигрывали. Вот что значит не иметь врага, нет стимула к развитию, и они пали жертвами собственной закостенелости. Этот Атлант захватывал один атлас за другим, а Иоанн бесился в бессилии. Мы добавляли по 200 миллионов тим за каждый атлас, но его походу это мало заботило. Я уже говорил, что атланты зажравшиеся. Этот новоявленный атлант должен был кидаться заклятиями направо и налево, да хотя бы просто сырыми преобразованиями энергии, но мы никак не могли обнаружить самое магическое существо в мире без магии. А он все это время действовал, тихо, из-под тишка, может он просто не умеет колдовать. Наконец, появился сигнал, этот атлант проявил себя, собрав все ключи от портальных меток, которые он развешал на своих последователях, мы прибыли на место происшествия. Я обещал ученикам, что если они завалят атланта без нашей помощи, они получат по 100 миллионов и смогут сделать вторую инициацию. Мы с братом в свое время копили энергию 30 лет. Рвение учеников было просто феноменальным, но идеально отработанная зачистка, к сожалению, закончилась ничем. Маги были местными, орденцы. С какого-то перепуга напали на своих. Пусть сами разбираются, мне их проблемы по барабану. Мы сразу договорились с Иоанном, что приходим по сигналу и зачищаем всех. Сразу за первым пришел второй вызов, видимо это была акция отвлечения. Мы тут же перешли порталом по новым координатам, но даже не успев показать, где атлас, этот сумасшедший маг просто подорвал себя и амулет с портальной привязкой. Глупый, мы можем создать сколь угодно много новых привязок, но этот атлант начинал мне нравиться, это явно была ловушка для нас, но что может против мага, тот, кто никогда магию не использовал. Сколько он атлант? Месяц. Месяц, как он маг в мире без учителей, да он максимум, что освоил это телекинез, и то только потому, что знаний он не требует, а получается интуитивно. Ученики начали поиск, на что у них ушло почти 12 часов. Мы дали детишкам фору, атлант был один, и не мог противопоставить что-либо существенное, просто некому было научить. Посоветовавшись с нами, мы с Лиричью они поставили портальную привязку возле входа, и максимально хорошо защитившись, начали штурм. Первые сообщения от тройки были радостными. «Николас, нас атакуют. Значит, Атлант не сбежал, и мы сможем его прижать». Это была Люси, одна из самых способных учениц. «Действуйте осторожно, если встретитесь с угрозой, которую не сможете преодолеть, сразу уходите оттуда». Спустя пару минут пришел новый зов. «Нас заперли в каменном мешке. Атланту явно не хватает силы и опыта, чтобы разъединить нас, но мы не можем до него добраться, и пробить вход наружу тоже. Лови ключ для телепорта, давайте сюда, подумаем, как его выкурить. Секунда, 2, 3, 10, порталы срываются, делай портальную метку, я открою со своей стороны. Я начал беспокоиться за моих учеников, давно забытое чувство, готово. Я попытался открыть портал, сорвалось, еще раз, сорвалось. Он блокирует порталы. Ни разу не встречался с этим вживую, а теоретической возможности знал, но никто никогда не пользовал, ведь атласы это огромные портальные площадки. Они только и нужны для порталов. Я влил в плетение портала максимум возможной энергии, На какую-то долю секунды мелькнуло что-то похожее на пробой пространства, но портал сразу же схлопнулся. «Черт, активируй последний шанс». Я почувствовал, как прошла волна от последнего шанса. При использовании он отсылал сигнал мне и брату, чтобы мы сразу узнали, что с нашими учениками приключилась беда. Не сработало. «Держитесь, сейчас придем к вам». Я активировал портальную точку возле пещеры. Блокировано, на 200 метров дальше. Блокировано, еще на 200 метров. Блокировано, еще на 200, есть портал. Бегом к пещере, связь показывала, что ученики совсем рядом, метров 100-120, такое количество камня мы проплавим буквально за несколько минут. И словно издеваясь над нами, прозвучал зов Люси. Наконец-то портал, это не, закончить я не успел, ученики резко отдалились, и теперь были значительно дальше, не менее 2 километров вдали на несколько сотен метров вглубь. С такой глубины мы их не достанем. Сами легко окажемся в подобной ловушке. Люси прислала несколько образов того, где они находятся. Это был тесный каменный мешок, шар диаметром в 3 метра, из стен которого постоянно били шипы в хаотичном порядке. При таком раскладе они продержатся максимум несколько дней. У каждого из них есть амулет с 10 миллионами тим, но ведь есть предел усталости. Он их просто истощит. Если бы хотел убить, телепортировал бы на глубину километров 100. В магме маги не выживают, значит, переговоры. Жаль, что его в любом случае придется убить. Контракт нарушать нельзя, но можно сделать это с пользой для себя. Посмотрим, что он захочет за моих учеников. Адреналин, неизвестность, давно забытые чувства. Вот чего мне действительно не хватало. Атлант, ты ведь меня слышишь? Спустя примерно минуту, часть скалы, возле входа в пещеру, превратилась в голову, накрытую капюшоном, из-за чего все черты лица постоянно плыли. «Слышу, чего вам от меня надо? Меня зовут Николас, а это мой брат Мартин. Вряд ли ты слышал о нас, но в мире Перекрестка мы известны как братья Гриттов. Мы бы хотели, чтобы ты отпустил наших учеников, которые совершенно случайно забрели к тебе в гости. Алекс, самое магическое существо на Земле. Они пришли убить меня. Почему я должен их пощадить? На переговоры с убийцами я как-то не рассчитывал. Этот человек однозначно убьет меня, стоит предоставить ему такой шанс, но и польза от него может быть несомненная. Как же надоело повышать ставки. Я могу выкупить их жизни. И что ты можешь предложить? Как насчет твоей жизни, в обмен на их? Моя жизнь пока не в твоей власти, а их жизнь в моей. Тебе не кажется, что обмен неравноценный? И чего же ты хочешь? Я готов поменять их жизни на атласы, за каждого по одному. Как только ты предоставишь мне 3 атласа, я отпущу твоих учеников. Я не могу на это пойти, мой наниматель меня не поймет. Сколько тебе заплатили за мою голову? Цена за твою голову только что повысилась до 2 миллиарда тим. Что, этот маразматик Иоанн? Ладно, не мои деньги. Как звучал твой контракт? Я должен убить Атланта, захватывающего атласы, после чего получу полный расчет, и меня телепортируют домой. По-другому из этого мира не уйти. Я назвал свою цену. Тебе решать, но пока ты думаешь, твои ученики умирают. Для наглядности, я создал небольшую иллюзию, где было показано, что именно происходит с учениками, и усилил давление на них, чтобы это выглядело более убедительно. Спустя пару минут, ответил Мартин, мы согласны, мне нужны эти 3 атласа. Я сделал иллюзию карты мира и обозначил 3 точки. Чад, Индия и Китай. Здесь находятся монастыри ордена. Сам я их захватить пока не в состоянии. А вот вы справитесь легко, учитывая, как легко вы зачистите прошлый. Как только расчистите проход к атласу, сделайте там точку привязки и возвращайтесь сюда. Порталы к этому месту вам будут разрешены. Вы открываете портал и ждете меня здесь. Я провожу захват атласов и отдаю вам на этом же месте ваших учеников, а дальше мы продолжаем играть в кошки-мышки. Ты очень нагл, Атлант. Мало тех, кто смог так мной помыкать и пережить это. Я вообще ни одного припомнить не могу, и думаю, что этот список не пополнится тобой. Николас был воплощением гнева, вокруг него даже начало материализовываться алое пламя. Мы сделаем, как ты хочешь, Атлант, ответил Мартин. И еще, если хоть в одном из порталов меня ждет ловушка, или я погибну, твои ученики гарантированно умрут. Сейчас я сдерживаю заклятие, которая начнет заливать туда серную кислоту, резервуар уже над ними. Одновременно, сдерживать натиск каменных шипов, преобразовывать кислоту и фильтровать воздух, они точно не смогут долго, так что хорошенько подумайте. Николас и Мартин, магистры на побегушках. Прыгнув порталом на место первой дислокации, в 10 километрах от Атласа, магистры остановились на совещании. «Ну, разве не этого ты хотел, а Николас, распалил тебя мальчишка, да я этого щенка, закапаю живьем, вот ведь», и засмеявшись во весь голос, «а ведь и правда, распалил, каков наглец, я уже и не помню, когда в последний раз так злился на кого-то, как убивать его будем, он хоть и молод, но скользкий тип, вечно он в Атласе не просидит, а как только выйдет, тут и мы подоспеем, а эти атласы, действительно подадим ему на блюдечке, а нам-то что, что мы не будем ему помогать, в контракте ничего не было, 3 дополнительных атласа, это 600 миллион тим, ты коварен брат, осталось только доказать это заказчику, а зачем ему знать подробности, под покровом невидимости пройдем, и всех делов, а порталы обратные можно пользовать, это чтобы Иоанн не засек, договорились, ты куда пойдешь, да какая разница, я все равно нигде не был, тогда я в Индию, и помни 10 тим, не больше, да помню я, Алекс, самый наглый атлант на земле, ты же понимаешь, что они убьют тебя, как только смогут дотянуться, беспокоилась за меня Митра, конечно, как только они смогу вызволить своих учеников, они мгновенно придут за моей головой, нам нужен план, в магии мы им не ровня, просто не сможем состязаться, даже в Атласе, мы имеем небольшой шанс проиграть. Я помню, что вы когда-то хотели выманить сильных магов в зал управления Атласом, и что там нельзя колдовать. Даже Атлант не может. Может выманить их в зал управления, а там расклад будет уже совсем иным. Вы сможете сразиться с ними сталью. Это, конечно, отличная идея, но ты же помнишь, что получилось в прошлый раз. Да, неудачно вышло, но я пока только так вижу нашу возможность получить преимущество на поле боя. Всю жизнь в Атласе не просидим. Орден до сих пор не в курсе, что я не один, и они не в курсе. Нужно это преимущество тоже реализовать. И еще, Дон, ты сможешь подчинить Ларса так, чтобы видеть его глазами и управлять его телом. Я хочу, чтобы он первый прошел через портал, и чтобы ты смог оценить безопасность перехода. Да смогу, но после этого он уже не сможет действовать самостоятельно. Ничего страшного, он свою роль уже сыграл. Нужно будет только пару амулетов сделать, чтобы увеличить расстояние контроля. Время пока есть, делай. Атлас, можешь ли ты создать зону без магии, как в зале управления? Только если Атлант обладает 18 уровнем доступа. Где может быть создана такая зона? Произвольная точка на поверхности планеты, сфера диаметром не более 2 километров, срок не более 2 суток, не вариант, еще 8 атласов я подчинить, точно не успею. Мартин появился на поляне часа через 4, после того как они ушли. Эй, Атлант, у меня есть портальный ключ, на камне лежат 3 кристалла, возьми один и запиши координаты туда, ты излишне предосторожен, но будь по-твоему, это атлас в Индии, кристалл исчез с камня. Я телепортировал его в комнату с Ларсом. Дон сейчас смотрел его глазами и управлял его телом. Построив портал по портальному ключу, Ларс шагнул в его окно. Через минуту он появился из портала, и я получил добро от Дона на телепортацию. Переместившись в комнату с порталом, я тут же прошел через окно портала. На той стороне меня ожидала темнота, следом за мной прошел Ларс и создал светляк. Зал управления Атласом ощущался мной безошибочно, буквально в паре сотен метров впереди. Пройдя их, я получил статус Атланта и, создав стандартную систему защиты, тут же развернулся обратно. Полная инициация позже. Сейчас нужно выжать из ситуации максимум. Вернувшись обратно, я застал перед пещерой уже Николаса. Он внимательно изучал иллюзию, которая транслировала состояние его учеников. За это время они начали вести значительно менее энергично, сказывалась накопленная усталость. «Я принес тебе портальные координаты к Атласу в чаде, уже записал на кристалл». «Отлично, только знаешь что, там оказалась очень сильная оборона, мне пришлось убить там всех, мне как-то все равно». Переместив ключ, мы повторили предыдущий опыт, и я стал оператором 12 Атласов. «Теперь мне нужно пройти инициацию, и я смогу получить координаты всех остальных Атласов, в том числе 2 неизвестных, а также захватить те 2, что были заблокированы прошлым Атлантом, в Южной Америке. Итого 4 Атласа, где меня не ждут. Нужно еще 2. Один мне любезно предоставит магистры, еще один можно захватить в Канаде, соберу полный комплект и можно будет воевать с магистрами на равных. Через 2 часа, вернулся Николас, и записал новые координаты на кристаллу. С этим тоже были проблемы, Атлант. Его очень хорошо охраняли, пришлось перебить кучу твоих соотечественников. Тебе их не жалко? Нет, или я, или они. В этот раз не повезло им. Портал также выходил в пещере. Дон, с помощью Ларса разведал обстановку, до Атласа было 0,5 километра. Повторив процедуру, я получил 13-й Атлас в свое распоряжение. Пора выполнять свое обещание. Я переместил учеников-магистров прямо перед ними. Те не сразу смогли сориентироваться в смене обстановки, все-таки много часов подряд они отбивали беспорядочные монотонные атаки, но буквально через несколько секунд они пришли в себя. Облегчение, которое появилось на их лицах, было крайне выразительным. Я не удержался, и ближайшая стена превратилась в точную копию их лиц. Измученные, но счастливые, что вырвались из плена. «Вы заходите, если что. С вами приятно иметь дело», — сказал я через свою статую. «Обязательно зайдем, Атлант, не сомневайся. Не уверен, что следующая встреча тебе не понравится, но мы обязательно заглянем. Я убью тебя, выродок», — выкрикнула единственная женщина из их троицы. «Меня еще никто так не унижал». Я приказал Атласу телепортировать ее обратно, но один из магистров сорвал портал, и тут же скостовал свой, который отнес их на 10 километров от Атласа, так, чтобы они были вне зоны моей досягаемости. Не сильно-то и хотелось, думаю, учителя добавит им за их поведение. «Атлас, дай точные координаты на остальные Атласы и портальные привязки. Для получения этих сведений вы должны пройти инициацию в 12 Атласах. В настоящий момент права не подтверждены. У вас подтвержден только 10-й уровень доступа. Вот ведь, бюрократия. Ладно, время пока есть. Мы переместились в Атлас в Индии, где я прошел полноценную инициацию. Затем мы переместились в чат, и я повторил процедуру. По окончании меня подозвал Дон. Ты можешь вывести информацию о том, что сейчас на поверхности творится. Я чувствую эманации смерти. Там погибли разумные. Много. Я вывел изображение на ближайшие стены. То, что мы увидели, сложно описать словами. Всюду были трупы. Земля красная от крови, отрубленные конечности. Здесь произошло что-то поистине ужасное и максимально кровавое. По примерной оценке, здесь умерли не меньше 100 человек, и никто мгновенно. Все ранения были смертельны, но жертвы истекли кровью. Предпочтение явно отдавалось отрубленным рукам и ногам, раны в живот, но ни одной отрубленной головы или укола в сердце. По-моему, тут порезвился маньяк, и я даже знаю, кто это был, и кого попытаются выставить виновным тоже. Он говорил, что в Китае тоже пришлось убить нескольких человек, и что Атлас там хорошо охраняли. Мы телепортировались в Атлас в Китае. Здесь ничего такого не чувствую. Вряд ли он стал бы врать. Не понимаю, какая тут может быть выгода. Возможно, они не рядом с Атласом, а там, где был наблюдатель. В любом случае, сначала нужно пройти инициацию, чтобы ты мог телепортировать нас с любого места. Спустя примерно 2 часа, после окончания инициации, мы стояли возле входа в пещеру и наблюдали столбы жирного дыма в 3 километрах от нас. К дыму пошел Ларс, управляемый Доном. Через 0,5 часа мы могли лицезреть полностью уничтоженный военный лагерь. Видимо, Орден решил уже не мелочиться в задействованных ресурсах, и от пассивной обороны перешел к активной. Сюда перебросили целый батальон китайской армии, или как минимум 2 роты, сейчас было очень сложно об этом судить. Воска прибыли совсем недавно, и не успели занять позиции, но подчерк нападавшего был все тот же. Ни одного выжившего, ни одного умершего сразу. Меня эта картина, в купе с предыдущей, повергла в легкий шок. Столько убитых людей, я еще ни разу не видел, а знание, что я приложил к этому руку, тоже не грело душу. Этих магистров нужно будет убить. Дело не вместе, а дело в том, что они явно не остановятся ни перед какими средствами. Он точно мог сделать это менее кроваво, или вообще без жертв, но он убил всех, ни одного живого. Мне теперь жизни здесь не будет. Нужно максимально быстро линять. Если спецслужбы узнают об этом, в этом мире мне станет максимально некомфортно, ведь магия – это золотой ключик, и кто владеет им, владеет миром. А сейчас я практически монополист, и это если не учитывать межмировые порталы. Видеосъемки точно есть, и когда их расшифруют, меня найдут, и Орден раскрутит, в разведке не идиоты сидят. Сейчас Орден жив, только потому, что никогда особо не лез в политику, так по мелочи. А учитывая, сколько орден сделал телодвижений за последние несколько недель, активизируются все разведки. Дон, уничтожь все тела, и вещи, и технику. Кара, Рита, Тайра, помогите ему. Все следы максимально тщательно зачистить, ничего не оставлять. Магия без ограничений, сейчас это имеет малое значение. Если что, эвакуируйтесь к Атласу. Следом зачищаем побоище в чаде. Надеюсь, это даст нам немного времени. Наверняка кто-то успел дать сигнал СОС, или побоище увидели со спутника. Дон, можешь закрыть небо тучей, или туман сделать, чтобы никто сверху не видел, что здесь творится? Я могу, ответила Рита, и через несколько секунд вокруг нее с быстро расширяющимся радиусом начал образовываться туман. Через минуту он накрывал все место побоища и начал медленно подниматься, оставляя снизу слой прозрачного воздуха. Отдельное внимание уделите технике. Ее лучше уничтожить всю, чтобы не осталось никаких записей. Нахватало еще крупным планом попасть в объектив. Дон и Мираны закончили примерно за час. На месте недавнего побоища были только кучки пепла. Всю технику Дон перетащил во враг, а это два вертолета, три БТР, множество военного оборудования, средства связи и множество порченного оружия, например, разрубленные автоматы и пулеметы. Также туда отправились все гильзы. Закрыв сверху все это несколькими метрами земли, он сформировал плазменный луч напрямую из накопителя и за несколько десятков минут превратил все, что было в яме, в лужу расплавленного металла. Я попросил его сделать еще глубокий шурф вглубь земли, чтобы не смогли найти металлоискателем. Все, что осталось от побоища, это множество кучек пепла, которые когда-то были людьми. Дон вызвал ветер, который, стелясь по земле, подхватил пепел и понес его на восток, рассеивая прах почти 600 человек. Оружие и БК я решил оставить. Жизнь слишком непредсказуемая штука. Грамотное использование такого ресурса может дать немалое преимущество. Создав в Атласе специальный склад, мы перетаскали все оружие и боеприпасы туда, а Дон наложил заклинание стазиса. Переместившись обратно в чат, мы начали зачистку, и там монастырь стоял не в людном месте, в горах, и монахи сами ходили за припасами, так что их пока никто не хватился. Параллельно с уничтожением следов мы занялись грабежом. Тайра безошибочно находила золото и драгоценные камни, умудряясь снимать даже напыление. Это, конечно, больше из интереса к такой возможности. Мародерство немного подняло мне настроение. Не каждый день становишься богаче на несколько килограмм золота, хоть и снятого с религиозных предметов. Несколько ноутбуков и компьютеров перекочевали в Атлас. Если наше противостояние с магистрами закончится моей победой, или хотя бы ничьей, война с орденом выйдет на новый виток, и информация мне понадобится, а здесь она наверняка есть. Зачистив все следы побоища и здесь, я стал думать, как нам быть дальше. Магистры точно сделают свой ход, что это будет. Чем меньше времени у них на подготовку, тем лучше. Но я могу получить шанс на победу только с 18 атласами. В текущем статусе мы им не ровня. Они будут готовить на нас ловушку. Где? Два возможных места. Моя родня и атласы. До родни они еще не добрались. Нужно проверить. Я взял ноутбук, реквизированный у ордена, подключил местный интернет, установил анонимайзер и через дополнительный защищенный канал зашел на веб-камеру у себя дома. Все было тихо и мирно. Датчики ни разу не сработали. Что же, отлично. Нужно еще подумать, что делать с работой. Оставить все как есть я не могу. Никаких иллюзий в своей способности затереть следы я не испытываю, а значит, меня вычислят, а жизнь друзей и знакомых станет адом под колпаком. Наверняка и фирму нашу перелопатит. Второй вариант. Будут ждать у Атласа. Возле какого? Вообще желательно убедить их действовать именно так. Значит, нужно продолжать захватывать Атласы. Южная Америка отпадает. Эти надо захватить, пользуясь преимуществом доступа. Их там два, а им известно еще о трех: Япония, Канада и Мексика. Значит, засада будет в каждом из них, или в каком-нибудь одном, скорее всего в каждом. Чтобы победить, мне придется сунуть голову в пасть ко льву. Даже если я получу два атласа, где меня не ждут, и два, которые им неизвестны, все равно в сумме 17, а мне надо 18. Сейчас еще 4 атласа. К последнему я должен прийти во всеоружии. Атлас, дай портальные ключи ко всем остальным атласам. Максимально близко к залу управления. Я могу выдать портальные ключи только к входу в пещеру. Хорошо, давай хотя бы так. Я, конечно, не сильно надеялся на такой подарок, как портал сразу в зал управления, но вход в пещеру тоже ничего. Первым стал Атлас в Аргентине, возле пещеры, да и в пещере нас действительно никто не ждал. Орден считал это место надежно защищенным, еще лет 500 как минимум. Дойдя до зала управления, я попытался установить привычный контакт с этим Атласом, но ничего не произошло. Я обратился к тому, из которого только что переместился. Почему я не могу войти в контакт с Атласом? Он заблокирован предыдущим владельцем? Глупый вопрос, глупый ответ, это я сам знал. Как мне войти в контакт с заблокированным Атласом? Вы должны обладать уровнем доступа не ниже 12 и находясь внутри зала управления заблокированного Атласа, четко, вслух, с дублированием ментальным посылом произнести на любом вам известном языке: «Я снимаю блокировку с этого Атласа». После этого Атлас будет готов принять нового оператора. Выполнив инструкцию, я наконец-то получил доступ к Атласу и прошел процедуру инициации. Сделав стандартную систему защиты, мы телепортировались к следующему Атласу в Райму. Там вся процедура повторилась. Следующие два были ордену неизвестны. Один был на полуострове Таймыр, и неудивительно, что не нашли. Второй был на острове Гренландия, и тоже ничего удивительно. И там народу живет очень мало, а климат совсем не располагает к походам в горы, в Гренландии вообще под ледяным панцирем. Оказавшись там, мы увидели уходящую далеко вверх трещину во льду, своды которого уходили на пару километров вверх. Атлас обеспечил техническую возможность попасть к входу в пещеру, но осталось найти человека, который сюда попадет, и он нашелся. Процедура инициации стала уже будничной. Подведем итоги. Мне нужно захватить еще один атлас. Так мы получим необходимое преимущество против магистров. Зона повышенного риска. Япония, Мексика, Канада. Какой вариант выбрать? У нас есть доброволец-испытатель, Ларс. Через него и будем действовать. По крайней мере, мы сразу засечем ловушку. В качестве цели пусть будет Канада. Создав портал к канадскому атласу, мы отправили туда Ларса. Ларс прошел всю пещеру, до атласа, и не встретил никакого сопротивления, не заметил никаких врагов. Это было очень крупной удачей. Наверное, если засада и есть, то она в Мексике или в Японии. Отлично.